Рафаэль Свитинг стоял на краю тротуара, ожидая, когда зажжется зеленый свет, чтобы перейти на другую сторону. Под мышкой он держал мопса, и пес наблюдал за потоком машин с таким же нетерпением, как и его хозяин. Дождь только что закончился, и Свитинг обливался потом в наступившей духоте. Он наблюдал за проносящимися машинами и думал, как было бы хорошо, если бы у него было много денег, и он мог купить себе автомобиль. В этот момент состояние Свитинга оценивалось в $2.60. И несмотря на несгибаемый оптимизм, источников дохода на ближайшую неделю он не видел. В то утро, несмотря на помехи в работе и возбуждение от полицейского визита, и выноса тела фей, за которым он с нездоровым интересом следил из-за занавески, он подготовил и отправил, как всегда, 50 аккуратно написанных писем, вымаливающих подаяние. Он знал по опыту, что пройдет не менее 10 дней, прежде чем они принесут плоды, но не был уверен, что урожай будет обильным. Уже несколько лет Свитинг жил, эксплуатируя человеческое милосердие и легковерие. Ему доставляло огромное удовольствие быть самому себе хозяином. Его письма, написанные изящным почерком, обычно адресовались людям либо известным, либо получившим наследство. Свитинг узнавал о них из газет, а после изливался в письмах о своем бедственном положении и просил прислать всего лишь пару долларов. Все эти доллары вкупе давали ему возможность жить довольно сносно. Иногда пожертвований не хватало, и он прибегал к шантажу или просто лазил по карманам, на чем однажды и погорел. 20 лет назад ему пришлось отсидеть 8 лет в тюрьме, и у него не было ни малейшего желания туда возвращаться. Стоя на краю тротуара, он думал, что придется залезть кому-нибудь в карман, чтобы заплатить за квартиру в конце недели. Утренние события и визит сержанта Донована сильно его разволновали, и он пытался придумать наименее рискованный способ добыть денег. Собираясь сойти с тротуара на проезжую часть, он увидел высокого мужчину, выходящего из бокового подъезда East National Bank. Свитинг сразу же узнал его. Это был тот мужчина, с которым Фей Карсон вернулась прошлой ночью. Дрожа от возбуждения, Свитинг перебежал через дорогу и устремился за ним. Свитинг давно уже понял, что давать информацию полиции не в его интересах. Поэтому, когда Донован спросил его, видел ли он кого-нибудь с Фей, он решил промолчать. Если бы он захотел, он мог бы дать Доновану массу полезной информации. Он видел, как Кен выходил из квартиры фей, но за 20 минут до этого Свитинг слышал, как кто-то вихрем пронесся по лестнице, выскочив из квартиры фей. Он кинулся к двери, но тот, кто спускался по лестнице, бежал с такой скоростью, что Свитинг не успел даже мельком взглянуть на него. Сначала он подумал, что это был Кен, но Кен спустился позже, и тогда Свитинг понял, что в квартире, кроме Фей и Кена, был кто-то еще. Когда Свитинг узнал от Донована, что Фей убита, он сообразил, что тот человек, который вихрем пронесся по лестнице, скорее всего и есть убийца, и ужасно злился на себя за то, что не успел его разглядеть. Однако он не собирался упускать свой шанс из-за этой ошибки. Этот молодой парень, шагающий перед ним, тоже был в квартире в момент смерти фей. Он, должно быть, очень беспокоится, как бы полиция не подумала, что это он убил фей. Любой человек с нечистой совестью был потенциальным источником дохода для Свитинга. И поэтому он, сияя от счастья, быстро перебирал своими толстыми короткими ножками, чтобы не упустить этого парня из виду. «Вот он, счастливый день», — думал Свитинг. «Действовать придется осторожно», но он не сомневался, что сможет убедить этого парня расстаться с кругленькой суммой в обмен на его молчание. «Он появился из бокового входа в East National Bank», — думал Свитинг, почти бегом продвигаясь по тротуару и прижимая к себе Леву. «Должно быть, он работает в банке. Он вряд ли богатый человек, но у него хороший постоянный доход. Возможно, будет лучше сойтись на $30 в месяц, чем пытаться охватить куш пожирнее». «Но, с другой стороны, человек его положения, — размышлял Свитинг, — должен иметь сбережения. Лучше всего потребовать крупную сумму единовременно, скажем, несколько сотен долларов, а затем установить ежемесячную оплату в $30». Он последовал за Кеном в автобус и, спрятавшись за газетой, весь отдался охотничьему азарту. Казалось, Лео понимал, что происходит. Он свернулся на широких коленях хозяина и, не двигаясь, посапывал. Выпученные глаза выражали любопытство и тревогу. Через 20 минут Кен вышел из автобуса, задев Свитинга, но не узнав его. Свитинг последовал за ним, наблюдая, как он купил на углу газету и остановился, чтобы прочесть рубрику «Экстренное сообщение», пытаясь удержать два пакета одной рукой. Свитинг уже прочел сообщение об убийстве и с интересом наблюдал за бледным испуганным лицом Кена. «Неудивительно, что он испугался», — думал Свитинг, поглаживая шелковистую голову Лео кончиком грязного пальца. «Все сойдет легко. Нет, ничего проще, когда они испуганы. Это будет самая выгодная сделка в его жизни». Он видел, как Кен подошел к небольшому бунгало и остановился, чтобы поговорить с толстой старухой, которая высунула голову из-за ограды соседнего двора. Затем, когда он зашел в дом, Свитинг пересек дорогу и устроился на скамейке под деревьями, откуда был хорошо виден дом Кена. «Не стоит спешить», — сказал он себе, усаживая Лео рядом. Он снял шляпу и обтер потный лоб. Следовало разузнать, кто этот парень, но всего важнее, женат ли он и есть ли у него дети. Жена и дети были важными рычагами в игре Свитинга. Он заложил ногу за ногу и удовлетворенно вздохнул. Он понаблюдает за домом сейчас. Вечер был приятным, и в любом случае жена, если она существует, должна выйти в сад. Свитинг обладал бесконечным терпением. Всю жизнь он был обречен ждать того момента, когда без каких бы то ни было усилий он сможет добиться того, что ему нужно. Он сидел под вечерним солнцем, нежно поглаживая шелковистую шубку Лео и мечтая. Где-то через четверть часа из-за угла показалась машина и стала приближаться. Он мгновенно насторожился, узнав водителя. «Полиция!» Свитинг быстро раскрыл газету и спрятался за ней. Когда сержант Донован вышел из машины, мечты Свитинга о постоянном доходе лопнули, как мыльный пузырь. «Проклятое невезение!» — подумал он с горечью. «Как им удалось так быстро его найти? Еще повезло, что он не зашел к этому парню сразу. Ох, попал бы он в переплет, если бы Донован застал его в доме». Он видел, как детективы прошли к дому и позвонили в дверь. Он увидел, как дверь открылась, и парень вышел на крыльцо. Некоторое время трое мужчин разговаривали, затем, к удивлению Свитинга, оба детектива развернулись и направились к машине. «Что это значит?» — спрашивал он себя, выглядывая из-за края газеты. «Почему они его не арестовали?» Он увидел, как полицейская машина свернула за угол и, встав со скамейки, подхватил Лео и поспешил к повороту, чтобы убедиться, что полицейские уехали. Но машина остановилась у какого-то бунгало, и полицейские вошли во двор. Он видел, как они разговаривали с толстым, крупным мужчиной, работавшим в саду. Через несколько минут Донован ушел в дом, а толстяк и другой детектив остались. Все это заинтриговало Свитинга. Наблюдая, он прислонился к дереву, стараясь не попасться на глаза. Через некоторое время Донован вышел и кивнул толстяку. Они все вошли в дом и закрыли дверь. Свитинг продолжал ждать. Прошел почти час, прежде чем дверь открылась, и детективы, выйдя из дому, сели в машину и уехали. Совершенно сбитый с толку тем, что и здесь никого не арестовали, Свитинг вернулся на скамейку напротив бунгало Кена и снова сел. «Кто этот толстяк?» — размышлял он. «И почему фараоны отправились к нему? Почему они не арестовали молодого парня?» Даже отсюда было видно, как он испугался. Может, он им сказал, что не был в квартире фей? Может, они собираются вернуться? Свитинг решил еще подождать. Уже стали сгущаться сумерки, когда он увидел, как по улице идет толстяк. Свитинг с интересом стал за ним наблюдать. «Клянусь честью», — подумал он, — «похоже, он перенес шок». Свитинг видел, как тот остановился у калитки, открыл ее и поплелся к дому. Молодой парень открыл дверь и впустил толстяка. Свитинг ждал. Прошло с полчаса, затем вдруг дверь открылась, и толстяк спустился на тропинку. Он шел, торопливо переставляя непослушные ноги. Его побледневшее лицо дергалось. Свитинг не мог себя больше сдерживать. Он встал, взял Лео и пересек дорогу. У ворот он остановился и посмотрел по сторонам. Он немного нервничал, опасаясь, что могут вновь нагрянуть фараоны. Если бы не были нужны деньги на оплату квартиры, он бы отложил визит до следующего дня, но он не мог ждать. Он повернул щеколду и медленно направился по тропинке к дому. Посадив Лео на ступени крыльца, он приблизился к двери и грязным пальцем нажал кнопку звонка.